По-моему, она была ошарашена моим букетом не меньше, чем я ее половой тряпкой. Молча и каким-то замороженным жестом она взяла у меня цветы, и прежде чем она успела сказать спасибо, я поцеловал ее мокрую руку и тут же, как мальчишка, сбежал по гулкой лестнице вниз. С тех пор прошло почти 30 лет. Из них последние 20 я прожил в Америке. Но и до того, да и в последние годы, во время моих наездов в Россию, я не раз видел Киру Муратову то в Доме кино, то в Союзе кинематографистов. Но я никогда не подошел к ней, не представился и не напомнил о том букете цветов. Зато всегда, когда я вспоминаю одесскую студию, я вспоминаю ее гениальный фильм и свой скромный романтический поступок в тот первый одесский вечер. Но, начавшись так высоко, мой роман с одесской киностудией вошел потом в смертельное пике. Впрочем, не сразу. Сначала был медовый месяц, подкрепленный, как я уже сказал, мощным студийным авансом. 1000 рублей были в то время гигантские деньги, даже больше, чем сейчас $1000. И мы с Жорой сорили ими, как майские тополя сорят тополиным пухом. Юный бармен Гена из ресторана Одесского морвокзала стал нашим лучшим другом и завсегдатаем Куряжа, студийного общежития для приезжих режиссеров, операторов и актеров. Я буду последним литературным ничтожеством, если немедленно не остановлюсь и не скажу о Кураже хотя бы несколько возвышенных слов. Потому что двухэтажный барак Куряжа тех лет был таким важным гнездищем, в которые слетались после ВГИКа кинематографические птенцы. Чтобы, оперившись на одесской студии одним-двумя удачными фильмами, отправиться на Мосфильм, Ленфильм и студию Горького уже матерыми кинематографическими орлами. Именно тут, в крохотных, как пенал, комнатках, жили до нас Хуциев, Миронер и Тодоровский. Когда делали свою «Весну на Заречной улице», а при мне в 1970-1971 годах тут обитали и гениальный оператор Киры Муратовой Гена Корюк, и оригинальный питерский композитор Олег Загольнюк с диковиной в те годы косичкой японского самурая, и герой Отечественной войны и всех диссидентских баталий в Союзе советских писателей, поэт и кинорежиссер Григорий Поженян, и легендарный ВГИКовский бомж и кинорежиссер Валентин Казачков, и постановщик инородных для советского кино мюзиклов Юрий Георгий Юнгвальд Хилькевич, и внештатный дэнди Черноморского флота Станислав Говорухин, и залетавшие к нему на съемку Робинзона Круза Леонид Куравлев и Володя Высоцкий. Кто-нибудь из нас постоянно получал авансы, гонорары, постановочные или просто зарплату, и потому в Куряже всегда было много пришлого народа, каких-то прилетевших на кинопробы старлеток, а также вина, водки, жареных на электроплитке мидий и ставриды. Но почти никогда тут не было никакой иной еды, и за хлебом нужно было бегать в студийную столовую. Зато по утрам и по ночам здесь истово стучали пиш-машинки, здесь бесконечно репетировали сцены для завтрашних съемок, здесь вдохновенно сочиняли музыку и столь же вдохновенно занимались любовью. И Володя Высоцкий, лежа как-то на раскладушке в моей комнате, даже в хмельной отключке бормотал и выкрикивал во сне: «Идет охота на волков, идет охота. Да, Куряж тех лет был как бы продолжением ГИКовского общежития, о котором мне еще предстоит где-нибудь рассказать.